Происходившее стало совершенно очевидным. Хаттон продолжал работать на Маклое и после того, как произошло что-то феерическое, такое феерическое, что, возможно, оно повлекло за собой серьезное увечье или даже смерть. Почему, черт возьми, он не может вспомнить, какое слабое звено в броне Маклое нашел Хаттон, чтобы начать его шантажировать? Крупная сумма откупа 22 мая и потом еженедельно по 50 фунтов. Пока выплаты продолжались, получать деньги должно быть было очень приятно, забыв о морали, рассуждал Уэксфорд. Что может больше радовать бедного человека, чем неожиданный поток незаработанных наличных, который течет, как ему кажется, из неограниченного плодородного источника? Разве мог такой человек, как Хаттон, удержаться и не выставлять свое богатство на показ? Уэксфорду пришло в голову, что деньги часто можно метафорически сравнивать с водой. Они также фонтанируют и бурлят. И деловые люди порой говорят, что деньги уплывают или несутся потоком. «В этом районе есть только три Маклоя», — сообщил на следующее утро Бертон. «Я видел всех троих, и они произвели впечатление совершенно обыкновенных честных граждан. Двое живут в Помфрете, они братья. Один — учитель в единой средней школе, а второй работает в лаборатории. Маклой, который живет здесь, в городе, управляет очень маленьким и непроцветающим декоративным бизнесом». «Мелкая рыбешка», — проговорил Уэксфорд, все еще думая о своем сравнении воды и денег. «Очень мелкая, никаких признаков больших денег. Он зарабатывает только на то, чтобы отогнать с порога нужду, но я просмотрел в компьютере все торговые фирмы и нашел там что-то более обнадеживающее. В Лондоне, в Дефорте, есть фирма с ограниченной ответственностью, которая называется «Маклой и сын». Они покрывают защитным слоем поверхность небольших электрических приборов. Неужели? Я позвонил в Лондон и теперь жду от них ответа. Если там есть что-то обещающее, я поеду в Лондон. «Пока вы ждете, — заметил Уэксфорд, — вы могли бы связаться с полицией Стэмфорда в Линкольншире. Мне бы хотелось знать, что произошло 15 марта, когда угнали грузовик Хаттона, и есть ли в их районе какие-нибудь Маклои?» «Стэмфорд, сэр? Это не там мост, где бедный старый Гарольд одержал победу перед поражением в Гастингсе?» В 1066 году войска герцога Нормандии Вильгельма, высадившиеся на Британских островах, разгромили под Гастингсом короля англосаксов Гарольда II. Примечание переводчика. «У меня совсем другая ассоциация», — возразил Уэксфорд. «Это очаровательный маленький древний городок из серого камня. К счастью, шоссе АИ обходит его стороной. О нем упоминает Шекспир. Можно купить хорошую пару валов на ярмарке в Стэмфорде. А спросите у них, не было ли там в конце мая большого угона грузовиков? Поблизости там ничего такого, конечно, не могло быть, но кража была настолько крупной, что, вероятно, они слышали о ней».